Микаса. Хейхатира устал. Не физически, хотя и раны мелко покусывали, зудели, дергали при резких движениях, ворочая в бессоннице тело, а с побудкой. Утром из-за этого всего такое понятие, как ясность мыслей, отсутствовало напрочь. Это утро для Хейхатира еще бродило остатком ночи, темнотой за иллюминатором, тусклым отголоском рынды. И скорее можно было только догадаться, что время едва перевалило за собаку. Примечание. Собака. Собачья вахта. Сна все равно уже не было, и мысли думы вымороченно бродили еще в постели, долеживая, вынашивая, рождая простые решения, не утруждая себя разработкой сколько-нибудь нетривиального оперативного замысла. Оттого приказы поднявшегося на мостик адмирала казались уже сформированными, хотя и односложными, и выводы соответствующими. Со всей очевидностью Витгефт ведет свои корабли во Владивосток. Его нужно и можно перехватить в Корейских проливах. Поэтому, не доверяя беспроводному телеграфу, следует послать быстроходный крейсер, предупредить Камимуру и Уриу, чтобы раскинули сеть на параллели Фузана против ожидаемых владивостокских крейсеров. После серии приказных световых сигналов с флагмана, Такасага, резво набрав, растворился в покрасневшем горизонте на ост. Задача по вскрытию местоположения эскадры Витгефта выглядела сложнее и требовала привлечь больше легких сил. С одной стороны, предсказуемость курса русских облегчала задачу по обнаружению, но демоны этих варваров разбери, куда он, Витгефт, уклонился за ночь? Как проложит свой пунктир? Именно потому на это направление следовало отправить все остальные имеющиеся легкие крейсера. Касаги и Читосе, контр-адмирала Девы, принявшего в кильватер бронепалубники 6-го отряда, Акуцусиму, Ицукусиму и Идзуми, получив ротьером собственное задание, развернулись и ушли призрачной цепочкой на запад, чтобы там, построившись фронтом и увеличив интервалы, с рассветом отыскать вражескую эскадру и уже не теряя держать на привязи дозора, вплоть до чего, Тога еще и сам не решил. Терзался. Правильно ли он поступил, отправив Суму в ближайший порт метрополии с приказом призвать телеграфом из-под Ляодуна 30 узловые истребители 1-го, 2-го и 3-го отрядов? Неправильно. Потому что поздно спохватился. Надо было еще вчера. Еще вчера надо было и посыльного отправить к Кимимури. И Суму надо было еще вчера, но так или иначе, тело Масамичи Тога, переданная на борт Суммы, найдет землю предков, упокоившись. Не нравилось, что разослав с этими необходимыми задачами бронепалубники, сам он на некоторое и неопределенное время остался без легкого прикрытия, будто без глаз. Впрочем, это не критично. На экстренные моменты в отряде наличествуют броненосные крейсера. Теперь дело за временем. Теперь все решится или разрешится, когда и как отреагирует Камимура. Как скоро на горизонте появятся дымы его крейсеров, броненосные 10-тысячетонные Идзума, Такива и Вати. Хотя там, на параллели Фузана, тоже прятались вопросы. Произошла ли попытка прорыва владивостокцев навстречу Витгефту? Если да, удалось ли Камимури пресечь, отогнать, повредить, потопить, наконец? Расклад 3 против 2 дает на то хорошие шансы. Если присовокупить к тому еще и легкие силы, Такачиха, Ниитака, Цусима, а виза тихая и миноносцы. Если России и громобоя все же не случилось на море, то бронепалубники вице-адмирала Уриу придется оставить в патруле. Но миноносцы, даже старые тихоходные и трофейные китайские, в обязательном порядке все перебросить на оперативную позицию к проливам. Теперь дело за временем. Беспокоило другое. Здесь и сейчас. Уголь, боеприпасы, состояние кораблей первой линии и, главное, состояние артиллерии. Доклад вахтенного флаг-офицера по результатам судовых комиссий о количестве неисправных орудий удручал. К боевым потерям прибавлялись факты разрыва стволов, главным виновником которых являлся нестабильный продукт Масатики Симоса. Примечание. Масатики Симоса – артиллерийский инженер. Благодаря его методу смешения тринитрофенола с алюминием, взрывчатое вещество в японских снарядах было названо шимозой. И то ли еще будет. Хейхатира Тога в который раз ловил себя на мысли, что не хочет ввязываться в новый эскадренный бой. Ушел бы давно, полным возможным в Сасебо, была б его воля. Только какая может быть воля у связанного совестью и долгом воина? Долгом, который искренне считал самурайским, более того. Когда божественный Тенна лично говорит склонившемуся в поклоне старому адмиралу: «Я верю в ваше искусство флотоводца победить врага, защитить священные земли Ниппон и сохранить эскадру», когда вслед поступают неоднозначные телеграфные директивы императорского штаба, когда звучат недвусмысленным довеском намеки кредиторов-союзников.